Первое. Сады замка Майлдерхерст. 14 сентября 1939 года. Шла война, и у него было незаконченное дело, но солнце сияло в небе ярко и жарко, вода блестела серебром, деревья простирали разгоряченные ветви над головой, и Том решил, что будет просто непростительно, если он не прервется на минутку и не нырнет в воду. Пруд был круглым и красивым, с выложенным камнями берегом и деревянными качелями, подвешенными на огромные ветки. Том бросил ранец на землю и неудержимо захохотал. Вот так находка! Он расстегнул ремешок часов и осторожно положил их поверх сумки из гладкой кожи, купленной в прошлом году. Его радости и гордости. Сбросил ботинки и расстегнул рубашку. Когда он плавал в последний раз? Уж точно не этим летом. Компания его друзей взяла на прокат машину и отправилась на море, чтобы провести неделю в Деваншире во время самого жаркого августа в их жизни, и он уже собирался к ним присоединиться, когда Джоуи упал, и у него начались кошмары. Бедолага не мог заснуть, если Том не сидел у его кровати, рассказывая сказки о подземке. После Том лежал в своей собственной узкой кровати и грезил о море, пока жара сгущалась в углах комнаты, и все же он не слишком расстроился, по крайней мере, ненадолго. Он мало что мог сделать для Джоуи, бедного Джоуи, с его взрослым телом, начинающим расплываться, и детским смехом при звуках жестокой музыки этого смеха, Том съеживался от боли и тоски по ребенку, которым Джоуи был, и мужчине, которым ему не суждено было стать. Том высвободил руки из рукавов и расстегнул ремень, сбросил старую печаль, а вслед за ней и брюки. Большая черная птица закашляла над головой, и Том замер на мгновение, вытянув шею и уставившись в ясное синее небо. Солнце ослепительно сверкало, и он прищурился, следя за скольжением грациозного птичьего силуэта к далекому лесу. Воздух полнился сладкими ароматами. Названий цветов он не знал, однако запахи ему нравились. Растения, птицы, далекое бормотание воды, бегущей по камням, пасторальные запахи и звуки прямо со страниц Харди. Том был в восторге от того, что они реальны и окружают его. Примечание. Харди Томас, 1840-1928, английский романист, новеллист и поэт. Большинство своих произведений посвятил крестьянам. Конец примечания. Это его жизнь, и он наслаждался ею. Он прижал ладонь с растопыренными пальцами к груди. Солнце грело его обнаженную кожу, будущее расстилалось впереди. Так чувственно было чувствовать себя молодым и сильным здесь и сейчас. Он не был религиозным, но это мгновение, несомненно, было таковым. Он оглянулся через плечо, лениво, ничего не ожидая. По характеру он не был нарушителем правил. Он был учителем, должен был служить примером своим ученикам и принимал себя достаточно всерьез, чтобы пытаться быть таковым. Но день, погода, недавно разразившаяся война, доносившийся с ветерком неизвестный аромат, придали ему непривычную дерзость. В конце концов, он был молодым мужчиной, а молодому мужчине нужно совсем немного, чтобы поддаться прекрасному, свободному чувству, будто мирским удовольствиям следует поддаваться немедленно. А собственность и запреты, несмотря на свою благонамеренность, всего лишь теоретические диктаты, место которым в книгах, грозбухах и речах нерешительных седобородых законников на Линкольнс Инфилдс. Примечание. Линкольнс Инфилдс – самая большая площадь в Лондоне, название которой происходит от близлежащей адвокатской палаты Линкольнс Инн. Конец примечания. Деревья окружали поляну. Неподалеку скрывалась раздевалка. Едва заметные каменные ступени вели куда-то вдаль, где царили солнечный свет и пенье птиц. С глубоким удовлетворенным вздохом Том решил, что время настало. Над прудом нависал трамплин, и солнце нагрело дерево так, что он обжег себе ступни. Мгновение он постоял, наслаждаясь болью. Плечи горели, кожа натянулась. Наконец он не смог больше терпеть и, улыбаясь, побежал, подпрыгнул в конце, откинул руки назад и прорезал воду, точно стрела. Холод сжал грудь тисками. Том ахнул, вынырнув на поверхность. Его легкие радовались воздуху, подобно легким новорожденного, сделавшего первый вдох. Несколько минут он плавал, глубоко нырял, вновь и вновь поднимался на поверхность, затем лег на спину и раскинул руки и ноги, подобно звезде. Вот оно, совершенство. Миг, о котором твердили Вордсворт, Шелли. Безукоризненный миг. Том был уверен, что, случись ему умереть прямо сейчас, он умрет счастливым. Впрочем, умирать он не спешил, по крайней мере, в ближайшие лет 70. Том быстро подсчитал. 2009 год. Звучит неплохо. Старик, живущий на Луне. Он рассмеялся. Медленно заработал руками и возобновил движение, закрыв глаза, чтобы согреть веки на солнце. Мир был оранжевым и усеянным звездами, и будущее Тома сияло его отраженным светом. Скоро ему придется надеть форму. Война ждала его, и Томасу Кевиллу не терпелось встретиться с ней. Он не был наивен. Его отец утратил ногу и часть рассудка во Франции. И он не питал иллюзий насчет героизма и славы, поскольку знал, война – дело серьезное и опасное. Том также не стремился отринуть свое настоящее, совсем напротив. Ему казалось, что война – прекрасная возможность стать лучше как человек и как учитель. Он хотел быть учителем с тех пор, как понял, что однажды вырастет, и мечтал работать в своем старом лондонском районе. Том верил, что способен раскрывать глаза и души таких же детей, каким когда-то был сам, на мир далеко за пределами закопченных кирпичных стен и провисших под тяжестью белья веревок, которые они видели день за днем. Эта цель поддерживала его во время обучения в педагогическом колледже и в первые годы преподавания, пока, наконец, благодаря толике красноречия и старой доброй удаче, он не оказался именно там, куда стремился. Как только стало ясно, что надвигается война, Том вызвался отправиться на фронт. Учителя нужны были дома, представители этой профессии не призывали, но какой пример он иначе подаст? Был у него и более эгоистичный мотив. По словам Джона Китса, реально лишь то, что ты сам испытал. И Том соглашался, что это правда. Более того, ему именно этого не хватало. Сопереживание. Прекрасное чувство. Однако, когда Том рассуждал об истории, жертвенности и национальном характере, когда читал своим ученикам боевой клич Генриха V, он скреб по самому дну своего ограниченного опыта. Примечание. Монолог. «Что ж, снова ринемся, друзья, в пролом» из пьесы Шекспира «Генрих V». Конец примечания. Он жаждал, что война подарит ему глубину понимания. Вот почему, едва удостоверившись, что эвакуированные дети благополучно размещены в новых семьях, он направился обратно в Лондон и записался в первый батальон Восточно-Суррейского полка. Если все пойдет гладко, в октябре он уже будет во Франции. Он лениво пошевелил пальцами в теплой воде у самой поверхности и вздохнул так глубоко, что еще немного погрузился в воду. Возможно, именно осознание того, что на следующей неделе он наденет форму, сделало этот день более ярким, более подлинным, чем дни по обе стороны от него. Ведь здесь действительно ощущалась некая сверхъестественная сила. Дело не только в теплом ветерке или неведомом запахе. Дело в странной смеси условий атмосферы и обстоятельств. И хотя Тому не терпелось встать в строй и исполнить свой долг, хотя его ноги порой ныли по ночам от ожидания, сейчас, в этот самый миг, ему хотелось одного, чтобы время замедлило бег, чтобы он вечно лежал на поверхности пруда. «Как вода?» Голос раздался, словно гром среди ясного неба, и идеальное одиночество разлетелось вдребезги, как золотая скорлупа. Позже он много раз мысленно проигрывал их первую встречу, и всего яснее ему помнились ее глаза. Еще, если честно, то как она двигалась, длинная спутанная грива волос, изгиб маленькой груди, форма ног, боже, каких ног! Но прежде и превыше всего был свет ее глаз. Ее кошачьих глаз. Глаз, которые ведали то, чего не должны были. Долгими днями и ночами, простиравшимися впереди и перед самым концом, он видел именно ее глаза, когда закрывал свои. Она сидела на качелях, опустив босые ноги на землю и следила за ним. Девушка, женщина. Поначалу он не был уверен, одетая в простой белый сарафан, она наблюдала, как он плавает в пруду. В его голову пришло множество небрежных реплик, но нечто в чертах ее лица сковало его язык, и он сумел лишь сказать: «Теплая, чудесная, голубая». Ее голубые миндалевидные глаза были немного широко расставлены и едва заметно распахнулись, когда он пробормотал эту фразу. Вероятно, она недоумевала, что это за простачок позволил себе вольности с ее прутом. Он неуклюже болтыхался в ожидании, пока она поинтересуется, кто он такой, как здесь очутился, с какой стати плавает в ее пруду, но ничего подобного она не сделала, не задала ни единого вопроса, а только не спеша оттолкнулась от земли, и качели по пологой дуге поплыли над прудом и обратно. Ему не хотелось показаться человеком, неспособным связать двух слов, и потому он ответил на так и не прозвучавшие вопросы. «Я Томас. Томас Кевилл. Простите, что купаюсь в вашем пруду, но день такой жаркий, не смог удержаться». Том улыбнулся, и она прислонила голову к веревке. А вдруг она такая же нарушительница границ, как и он? Ее облик словно выступал из окружающего пейзажа, как будто они не были созданы друг для друга. Том попытался вообразить, где именно подобная девушка была бы на своем месте, но ничего не получилось. Она молча соскочила с качелей, веревки повисли и задергались. Том отметил, что она довольно высокая. Девушка села на каменный берег, прижав колени к груди, так что платье задралось довольно высоко и опустила в воду пальцы ног, вглядываясь поверх коленей в круги, побежавшие по воде. В груди Тома начало расти возмущение. Он нарушил границы собственности, но не сделал ничего по-настоящему плохого. Он не заслужил подобного безмолвного осуждения. Она ведет себя, как будто его вовсе нет. Сидит рядом с ним, но на лице ее застыло выражение глубокой задумчивости. Он решил, что она играет в одну из игр, столь любимых девушками, женщинами. Игр, которые смущают мужчины, тем самым неким странным, нейтрализующим образом удерживают их в узде. Иначе почему она не обращает на него внимания? Разве что она стеснительна? Возможно, так и есть. Она молода. Не исключено, что ее смущает его дерзость, его мужественность, его, к чему отрицать, почти полная нагота. Ему стало стыдно. Ничего подобного он не планировал, а просто хотел немного поплавать, и он напустил свой самый небрежный и дружелюбный тон. «Послушайте, простите, что напугал вас. Я не желал ничего плохого. Меня зовут Томас Кевилл. Я приехал, чтобы...» «Да», — оборвала она, — «я слышала». Она взглянула на него, как на комара. Устала, слегка раздраженно, но не более. «Вовсе не обязательно трубить об этом снова и снова. Покатите минутку. Я только пытаюсь заверить вас, что...» Фраза повисла в воздухе. Во-первых, было ясно, что эта странная особа больше не слушает. Во-вторых, Том окончательно отвлекся. Пока он говорил, она встала и сейчас снимала через голову платье, под которым оказался купальник. Так вот просто, ни взгляда в его сторону, ни взмаха ресниц или хихиканья над собственной дерзостью, она швырнула платье за спину, комок сброшенного хлопка и потянулась, как согретая солнцем кошка. Чуть зевнула, не утруждая себя женскими уловками, а именно не прикрывая рта, не извиняясь и не заливаясь смущенным румянцем. Без каких-либо церемоний она нырнула прямо с бортика, и когда коснулась воды, Том поспешил выбраться на берег. Ее дерзость, если это была дерзость, странным образом встревожила его. Тревога напугала, а страх показался притягательным. Он сделал ее притягательной. Разумеется, у Тома не было ни полотенца, ни другого способа быстро обсохнуть и одеться, так что он просто встал под лучи солнца и сделал вид, что расслабился. Это было тяжело. Непринужденность его оставила. Теперь он понял, каково его неуклюжим друзьям, которые переминаются с ноги на ногу и мямлят при виде хорошенькой женщины. хорошенькой женщины, которая поднялась на поверхность пруда и равнодушно лежала на спине, распустив длинные мокрые волосы, похожие на водоросли, безмятежные, естественные, будто и не подозревающие о его вторжении. Том попытался вернуть себе достоинство. Он решил, что брюки помогут, и натянул их поверх мокрых трусов. Он хотел казаться значительным и опасался, что нервозность превратит его в нахала. В конце концов, он учитель и будущий солдат. Почему же это так сложно? Не просто излучать профессионализм, когда стоишь в чужом саду босой, полуголый. Все предыдущие прозрения о глупости, права собственности казались теперь незрелыми, если не бредовыми, и он сглотнул, прежде чем как можно спокойнее сказать: «Меня зовут Томас Кевилл. Я учитель. Я приехал проведать свою ученицу, которую, вероятно, эвакуировали к вам». С него стекала вода. По животу бежал теплый ручеек. Том вздрогнул и добавил: «Я ее учитель». Кажется, он повторяется. Девушка перевернулась на живот и наблюдала за ним с середины пруда, как будто делала мысленные пометки. Затем скользнула под воду серебристой вспышкой, вынырнула у берега, прижала ладони к камням, одну поверх другой, и положила на них подбородок. «Мередит!» «Да!» Вздох облегчения, наконец-то! «Да, Мередит Бейкер. Я приехал узнать, как у нее дела. Убедиться, что все хорошо». Широко расставленные глаза смотрели на него. Ее чувства невозможно было прочесть. Затем она улыбнулась. Ее лицо невероятным образом преобразилось, и Том затаил дыхание, когда она произнесла: «Лучше сами ее спросите. Она скоро придет. Сестра снимает с нее мерки для платьев». «Вот и чудесно! Замечательно!» Цель была его спасательным платом, и он цеплялся за нее с благодарностью и полным отсутствием стыда. Он просунул руки в рукава рубашки, сел на краешек веранды и достал из ранца папку и список. С притворным спокойствием он проявил огромный интерес к их содержимому. Неважно, что при необходимости он мог бы воспроизвести его наизусть. Все равно не мешает еще раз прочесть. Он хотел убедиться, что, когда родители учеников придут к нему в Лондоне, он сможет удовлетворить их любопытство честно и уверенно. Большинство детей разместились в деревне двое, в доме приходского священника, еще один в фермерском доме по дороге сюда. Он обернулся через плечо на армию дымовых труб над далекими деревьями и отметил, что Мередит судьба забросила дальше всех, в замок, согласно адресу в списке. Он надеялся зайти внутрь не только чтобы проведать ученицу, но и чтобы немного ознакомиться с замком. До сих пор местные леди были весьма дружелюбны, приглашали его на чай с пирогом и настоятельно предлагали добавки. Он рискнул еще раз взглянуть на создание в пруду и решил, что на подобное приглашение нечего рассчитывать. Девушка рассеянно смотрела вдаль, так что он не стал отводить глаза. Незнакомка поставила его в тупик. Казалось, она была слепа по отношению к нему и его чарам. Рядом с ней он чувствовал себя пустым местом, а к этому он не привык. Однако с безопасного расстояния, несколько усмирив свою гордыню, он на время забыл о тщеславии и задался вопросом: кто же она? Назойливая особа из местной женской добровольческой службы сообщила, что замок принадлежит некоему Раймонду Блайту, писателю. Вы, конечно, читали подлинную историю слякотника. Старому и больному человеку, но Мередит попала в добрые руки его дочерей-близнецов, старых дев, превосходно подходящих для заботы о бедном бездомном ребенке. Больше ни о ком речи не было, и он предположил, не слишком, впрочем, утруждая себя рассуждениями, что мистер Блайт и сестры-близнецы — единственные обитатели замка Майлдерхерст. Он совершенно не ожидал встретить эту девушку, эту женщину, эту молодую и непостижимую женщину, которая, конечно, никакая не старая дева. Это странно, но внезапно ему нестерпимо захотелось узнать о ней больше. Она плеснула водой, и он отвернулся, качая головой и улыбаясь над собственным прискорбным сомнением. Том изучил себя достаточно хорошо и понимал, что его интерес к ней находится в прямой зависимости от ее равнодушия к нему. Даже в детстве им управлял самый бессмысленный из всех мотивирующих факторов – желание обладать именно тем, чем невозможно. Он должен оставить ее в покое. Она всего лишь девушка. К тому же очень эксцентричная. Раздался шорох, и сквозь листву продрался тощий золотистый лабрадор, преследующий собственный высунутый язык. Мередит следовала за ним по пятам. Улыбка на ее лице сказала Тому все, что ему следовало знать о ее положении. Он был так рад ее видеть. Крошечный кусочек нормального мира в очках, что улыбнулся и бросился ей навстречу, едва не кувыркнувшись по пути. «Привет, малышка! Как жизнь?» Она замерла, как вкопанная, и заморгала, явно придя в замешательство, увидев его в непривычной обстановке. Пес нарезал круги вокруг девочки. Румянец распространился с ее щек на шею, она переступила с ноги на ногу и поздоровалась. «Добрый день, мистер Кевилл. Я пришел проверить, как дела». «Все хорошо, мистер Кевилл. Я остаюсь в замке». Он улыбнулся. «Милое дитя. Застенчивое, но сообразительное. Быстрый ум и превосходные способности к наблюдению. Привычка подмечать скрытые мелочи и составлять неожиданные и оригинальные описания. К сожалению, она почти не верила в себя, и нетрудно догадаться, почему. Ее родители посмотрели на Тома, как на умалишенного, когда год или два назад он предложил ей поступить в среднюю школу. Но Том работал над этим. Замок. Вот это удача. Кажется, я ни разу не был в замке. Он очень большой и очень темный. В нем странно пахнет грязью и много-много лестниц. Ты уже по всем поднималась? Кроме той, что ведет в башню. Вот как. Мне нельзя туда подниматься. Там работает мистер Блайт. Он писатель, самый настоящий. Настоящий писатель. Если повезет, ты получишь от него пару советов, воскликнул Том, игриво хлопнув ее по плечу. Мередит улыбнулась, стеснительно, но довольна. «Возможно. Ты по-прежнему ведешь дневник? Постоянно. Столько всего надо записать!» Она украдкой покосилась на пруд, и Том последовал ее примеру. Длинные ноги девушки, державшейся за бортик, всплыли на поверхность. Неожиданно в его голове возникла цитата из Достоевского: «Красота есть не только страшная, но и таинственная вещь». Он кашлянул. Хорошо. Это хорошо. Чем больше ты практикуешься, тем лучше станешь. Никогда не останавливайся на достигнутом. Обещаю. Улыбнувшись ей еще раз, он кивнул на свой планшет. Значит, можно отметить, что ты счастлива? Все замечательно? О, да. Ты не слишком скучаешь по маме и папе? Я пишу им письма, ответила Мередит. Я знаю, где находится почта, и уже отправила им открытку с новым адресом. Ближайшая школа в Тентердене. Туда ходит автобус. А твои брат и сестра, они тоже живут неподалеку от деревни? Мередит кивнула. Он положил ладонь ей на голову. Волосы на макушке были нагреты солнцем. «У тебя все будет отлично, малышка». «Мистер Кевилл?» «Да?» «Вы бы видели книги в замке. Целая комната книг, шкафы вдоль стен до самого потолка». «Ну что ж, это радует». Широко улыбнулся он. «Меня тоже!» Девочка указала подбородком на фигуру в пруду. «Юнипер говорит, что я могу читать все, что угодно». «Юнипер. Ее зовут Юнипер. Я уже прочитала 3/4 «Женщины в белом». Потом возьму за «Грозовой перевал». «Чего ты ждешь, Мэри?» Юнипер подплыла обратно к берегу и поманила свою младшую подругу. «Вода замечательная, теплая, чудесная, голубая». Том поежился, когда слова слетели с ее губ. Мередит покачала головой, как будто предложение застало ее врасплох. «Я не умею плавать». Юнипер вышла из воды и натянула белое платье через голову так, что ткань прилипла к мокрым ногам. «Надо это исправить, пока ты здесь». Она стянула мокрые волосы в растрепанный хвост, перекинула его через плечо и обратилась к Тому. «Это все?» «Ну, возможно, мне стоит...» Он выдохнул, собрался с духом и начал заново. «Возможно, мне стоит вместе с вами навестить остальных домочадцев?» «Нет», — отрезала Юнипер, не моргнув глазом. «Это плохая идея». Почему-то ему стало обидно. «Моя сестра не любит незнакомцев, особенно мужчин». «Мэри, разве я незнакомец?» Мередит улыбнулась. «Юнипер, нет». «Ничего личного», — пояснила она. «Просто у сестры такой заскок». «Понятно». Она стояла рядом с ним. Капли засверкали на ее ресницах, когда их взгляды встретились. Он не заметил в ее глазах интереса, и все же его пульс участился. «Вот как!» — вымолвил он. «Да, так». «И ничего не поделаешь?» «Ничего». Юнипер вздернула подбородок и еще мгновение изучала Тома, прежде чем кивнуть. Быстрое движение, которое положило конец их общению. «До свидания, мистер Кевилл», — попрощалась Мередит. «До свидания, малышка», — он улыбнулся и пожал ей руку. «Береги себя, не переставай писать». Он проследил, как они уходят, исчезают среди зелени, направляясь в замок. Длинные светлые волосы струились по спине Юнипер, острые лопатки казались зачатками крыльев. Она протянула руку, легонько обняла Мередит за плечи и привлекла к себе, и хотя Том уже потерял их из виду, ему показалось, что он услышал смешки, когда они стали подниматься по склону холма. Пройдет больше года, прежде чем он встретит ее снова, прежде чем они случайно столкнутся на Лондонской улице. К тому времени он станет другим человеком, неумолимо изменится, станет более тихим и менее самоуверенным, таким же калекой, как город вокруг. Он переживет французский период, дотащит свою раненую ногу до Бредюна, будет эвакуирован из Дюнкерка, увидит, как друзья умирают у него на руках, справится с приступом дизентерии и убедится, что, хотя Джон Китс был прав и опыт действительно истина, некоторые вещи лучше не познавать опытным путем. И новый Томас Кевилл влюбился в Юнипер Блайт по тем же самым причинам, по которым счел ее настолько странной на той поляне, в том пруду. В мире, посеревшем от пепла и печали, она покажется ему прекрасной. Ее волшебный нетронутый облик, который останется таким же обособленным от реального мира, очарует его, и она мгновенно его спасет. Он полюбит ее со страстью, которая равно напугает и возродит его, с отчаянием, которое высветит всю глупость его аккуратных планов на будущее. Но тогда он и не подозревал об этом. Он знал только, что может вычеркнуть последнего ученика из своего списка, что Мередит Бейкер в хороших руках, что она счастлива и благополучна, и теперь он поймает попутку до Лондона и продолжит получать образование и исполнять свой жизненный план. Он застегнул рубашку, хотя еще до конца не обсох, присел, завязал шнурки и, насвистывая, пошел прочь от пруда. Листья кувшинок все еще покачивались на ряби, которую оставила после себя странная девушка с неземными глазами. Том спустился обратно по холму вдоль мелкого ручья, который вел его к дороге прочь от Юнипер Блайт и замка Майлдерхерст, чтобы никогда, так он считал, их больше не увидеть.